Глава 11. Было прохладно. Новая куртка хорошо грела вместе с анимешной толстовкой, но ноябрьский морозный воздух все равно находил дорожку к моему телу. Руки без перчаток я держал в карманах, так он кусал за шею и щеки. Прогуливаться не мог, днем почти не было прохожих, мамочки с колясками предпочитали сидеть в теплых квартирах. Шатаясь туда-сюда, я бы непременно привлек ненужное внимание. Хорошо, здесь нашлась удобная наблюдательная позиция на скамейке среди гигантских елок. Им было абсолютно наплевать на наступающую зиму, и здесь сделали неплохую зону отдыха. Несколько местных неподалеку жарили на мангале последние осенние шашлыки, согреваясь алкоголем. Мне постоянно предлагали присоединиться, но я неизменно отказывался. Дело важнее. Я просидел без движения больше часа, будто копаясь в телефоне, а на самом деле контролируя входную дверь и окна. Мой бывший врач изволил тешить плоть о молодую любовницу. К этому делу он подходил со значительно большим энтузиазмом, чем к лечению пациентов. Согласно собранным детективам данным, он уделял им не больше часа в день, остальное время проводя у себя в кабинете, куда то и дело вызывал молоденьких медсестер. Плюс у него была секретарша. И с такими вводными вообще непонятно, зачем ему еще и любовница. «Слушай, я на тебя смотреть не могу». Ко мне подошел один из стоявших у мангала мужиков. Вполне опрятный, за 50, с объемной лысиной и большим пузом. «Сам мерзну. Глотни хотя бы». «У меня все хорошо, спасибо». Я натянуто улыбнулся. «Девушку жду, она опаздывает». «О, брат, тогда это точно надолго. Посиди с нами, покушай. Что ты как не родной?» Он попытался взять меня за руку и совсем не обиделся, когда я аккуратно высвободился из его захвата. «Да не ломайся, все хорошо будет». «А чего я, собственно, отказываюсь? Так я точно буду привлекать меньше внимания». Мое согласие и появление у пышущего жаром мангала встретили одобрительным ревом. В правую руку тут же сунули истекающий жиром шампур, а в левую — лаваш с зеленым лучком. «Не пьешь, спортсмен?» — спросил один из них, разливая по стаканам отдающую спиртом прозрачную жидкость. «Типа того. Пиво могу. Что-то тяжелее, здоровье не позволяет». «Оно и видно. Кожа до кости». Мне торжественно вручили алюминиевую банку с пинтой пенного темного. «Ну, за знакомство?» «Я лучше сок. Не хочу напиваться перед свиданием. Поддерживаем легенду и заодно давим на жалость». «Эк ты, брат, попал! Тогда с собой возьми. Пригодится». Мы чокнулись и выпили за знакомство. Я продолжал следить за домом и жевал отличный шашлык. Мясо получилось очень мягким и сочным и чуть ли не таяло на языке. Мужики задали мне еще несколько вопросов, поняли, что я не особо разговорчив, и перешли на обсуждение недавно прошедших футбольных матчей. Сборная исландского герцогства показывала невероятные результаты в этом сезоне. Я, знай, жевал себе мясо, запивая томатным соком и вставляя ничего не значащие реплики. С футбола плавно перешли на машины, а затем почему-то на женщин. Про меня вспомнили и из сочувствия вручили второй шампур. «Бросай ты ее! Любила бы, не опаздывала бы! Получается, ты ей не особенно-то и важен!» — с философским видом заявил пригласивший меня мужчина. «Вот именно! Ты молодой, внешность нормальная, найдешь себе отличную жену. Потом появятся дети, случится развод, и она отсудит у тебя все нажитое». Они дружно захохотали, похлопывая одного из своих. «Да ну вас! Я, между прочим, ни о чем не жалею!» — надулся он, вызвав новый взрыв смеха. «Не слушай их, Игорек! Поступай, как велит сердце!» Оно у меня и впрямь забилось немного сильнее. Открылась дверь симпатичного домика, и на пороге возник знакомый по пробуждению доктор. На его лице играла улыбка объевшегося сметаной кота. За спиной возникла эффектная женщина в полупрозрачной ночнушке и поцеловала его в щеку. «Вы правы». Выждав минут 10 и доев второй шампур, я посмотрел на телефон и покачал головой. «Ну ее, пойду домой. Спасибо, что обогрели». «Все такими были. В дорогу мне всунули пакет с шашлыком, овощами и еще одной лепешкой. Не грусти, пацан, дело молодое». «Обязательно. Вот прямо чувствую, скоро все наладится». Тепло попрощавшись со всеми, я быстрым шагом направился к метро. Повезло, конечно, что попал на компанию ностальгирующих по молодости мужиков, а не на гуляющих гопников. С теми бы вышел совсем иной разговор. Я поехал домой. Шел второй день с моего последнего входа в легион. Подходил срок доставки купленного на рынке, и мое присутствие было обязательным. Наверное, чтобы не допустить случайных свидетелей во время материализации. Информация от детектива полностью подтвердилась. Доктор жил по одному и тому же распорядку и должен стать легкой целью. С черными риэлторами сложнее. В силу профессии они страдали подозрительностью и соблюдали осторожность. Я лишь глянул на них разок, посмотрел издали на офис посреди гетто и вернулся в безопасный район. Осторожность и планирование очень важны. Второго шанса не будет. Вернувшись в квартиру, я постоял под горячим душем, заварил себе чай и поставил подаренную банку на видное место. Будет символом. Затем глянул на часы. 3, 2, 1. Прошло ровно 44 часа с момента оплаты меча и перчаток. Я аж вздрогнул от резкого звонка в дверь, совершенно не ожидал. Думал, оружие просто появится посреди комнаты, как коробка с сообщением от Валькирии. Проверил через видеодомофон. Совершенно обычный парень в яркой курьерской форме. «Доставка! Распишитесь!» Вместо привычного планшета он протянул мне черную табличку. «Первый раз? Приложите любой палец!» Странный прибор не издал ни звука, но курьер с удовлетворением кивнул и вручил мне небольшую покупку. «Благодарим, что воспользовались нашим сервисом, легионер Цезарь. Поздравляем с покупкой и надеемся видеть вас снова». «А почему курьером? Нельзя было материализовать?» «Вы сами выбрали самый дешевый способ доставки. Хотите получать покупки быстрее? Оплачивайте отдельно. Приятного пользования». «Спасибо». У меня возникла целая куча вопросов к этому человеку, но он явно не был настроен на них отвечать. Не хватать же его и пытать. «Хорошего дня». Сразу можно было сделать вывод, что где-то на Земле или ее орбите существует станция по типу башен Легиона, где они материализуют предметы и, собственно, агенты. Наверняка должен быть и командующий, или офицер высокого ранга со схожими полномочиями. Обязательно поговорю с ним позднее. А пока посмотрим на покупки. Самая обычная перемотанная скотчем картонная коробка, а внутри знакомый обруч и обычные перчатки. Первым делом я натянул их и вызвал виртуальный интерфейс. Показателей было не так много: объем впитанной энергии и режимы выброса. В первую очередь это был защитный артефакт, но к нему можно было подключать технику для зарядки, само собой при наличии дополнительных устройств и переходников. Обруч бесшумно разложился в острый меч, с одинаковой легкостью разрезающий бумагу, монетку и старый ключ. Согласно описанию легиона, он не нуждался в заточке и уходе и служил надежным оружием. То, что нужно. «В двушке особо не помашешь мечом», в парке холодно и лишние свидетели. К счастью, в этом районе имелся крупный фитнес-центр с возможностью аренды отдельного зала. Там и потренируюсь. Мне нужно привыкнуть к новому оружию. Боль почти ушла, процесс восстановления должен быть завершен. Вот и проверим, на что я теперь способен. Вернув меч в состояние обруча, я повесил его на руку, неторопливо допил чай и пошел на тренировку. Про перчатки тоже не забыл. Они еще и отлично грели. И не скажешь, что тонкие. На миг захотелось насвистеть веселую мелодию. Едва получалось сдерживать предвкушение. Расплата совсем близко. Интерьер номера «Люкс» в дорогом отеле давно не радовал, превратившись в совершенную обыденность. Вика воспринимала его не более чем фоном, как и болтовню своего менеджера. Молодая девушка и по совместительству кинозвезда первой величины рассеянно кивала, не отрывая взгляда от телефона. «Вика, ты сегодня сияешь ярче солнца!» Он всегда говорил так перед тем, как сказать что-то неприятное. Добившись внимания девушки, он осторожно спросил. «Нашего ответа по-прежнему ждут 14 студий. Все хотят видеть тебя в главной роли. Я рекомендую отправиться в Британию. Там снимают очень хорошую фантастическую трилогию с миллиардными бюджетами. Речь идет о 9-значном гонораре». «Я потом решу». Виктория зевнула, прикрыв ротик ладонью, и требовательно уставилась на своего менеджера. «Тех уродов нашли? «Ищем, Вика, ищем. Круглые сутки. Полиция с ног сбивается. Наняты лучшие детективы». Менеджер говорил с таким жаром и искренностью, что ему очень хотелось поверить. Но она не верила. Слишком все было картинно и аляповато. Прямо как в кино. И наверняка связано с контрактом, который она не хотела принимать. Студии всегда хорошо платили менеджерам популярных актеров, чтобы они продавливали нужные им решения. «Нам позвонят из Британии через часик. Было бы очень хорошо порадовать их подписанным контрактом. Они обещали бонус за быстрое согласие». «Сказала же, потом подумаю», — отмахнулась от него девушка. «А того парня нашли? Достали его фотографии с камеры наблюдения?» «Вика, я не уверен, что...» Он сглотнул, встретившись с недовольным взглядом. «Да, сейчас сброшу. Информации по нему пока нет. Он платил наличными». «Действуйте быстрее. А то, смотри, я от стресса уйду в отпуск залечивать нервы на теплых островах». За годы совместной работы она прекрасно знала, чем нужно угрожать. «Не надо!» — искренне перепугался менеджер. «Загар уничтожит твою аристократическую нежную кожу. Она станет сухая, как пустыня. Я все сделаю. Завтра же получу своего спасителя». «Вот и хорошо. Свободен. И не доставай меня с новым фильмом, пока я не поговорю с ним». Отправив менеджера отрабатывать свою комиссию, девушка с улыбкой погладила размытую фотографию ничем не примечательного паренька и с нежностью проворковала. «Какой же он лизоблюд! Нормальных мужиков совсем не осталось. Но от меня еще никто не уходил». Тренировка прошла как по маслу. Меч казался продолжением моей руки. На полу валялись изрубленные манекены. Модный фитнес-клуб часто посещали бедные аристократы, и арендованный мной зал использовался слабыми магами и фехтовальщиками. Проверить перчатки в деле не было возможности, но у меня не было оснований не доверять описанию легиона. Через 3 часа, когда за единственным окном окончательно стемнело, настала пора действовать. Идти пешком было далеко, в метро всюду камеры, так что я просто обратился к ближайшему таксисту. Тот с удовольствием подкинул меня за наличные по тройному тарифу, всю дорогу радуя историями о его настоящем успешном бизнесе. Я молча смотрел в окно, машинально кивая. Отличный навык оказался. Расстались мы вполне довольны друг другом. В офисе риэлторов горел свет. Игорь писал, что они любили сидеть допоздна, занимаясь темными делишками. Накинув капюшон, я обошел здание по кругу. Еще в прошлый раз убедился в отсутствии камер и сейчас подпер заднюю дверь мусорным баком. Теперь они могли уйти только через главный вход или окна. Но будет ли неожидающая хищника добыча пользоваться окнами? Не скрываясь, я подошел к двери и вежливо постучал. Меня ожидаемо не услышали из-за громко играющей музыки. Посетителей здесь практически не бывало, и обычно они привозили их сами. Разложенный меч без сопротивления вырезал аккуратный квадратик вокруг замка. Выбив дверь ногой, я дружелюбно кивнул вскочившему охраннику и быстрым движением рассек ему шею. На оставшийся в кобуре пистолет даже не посмотрел. Ни к чему тревожить соседей выстрелами, пусть лучше слушают привычную музыку. Офис был не особо большим. В следующей комнате троица громил, курила и играла в нарды. Первому я снес голову во время хода. Второму вонзил меч в грудь, использовал тело в качестве опоры и с разворота выбил пистолет из руки третьего. «Стой, брат, не надо!» — он выставил перед собой открытые ладони. «Давай поговорим. Хочешь травы? Свеж... Кх!» Договорить у него не получилось. Помешал вошедший в горло клинок. Я не собирался щадить никого из работавших здесь мразей. Возле комнаты охраны нашлась небольшая коморка с грязным матрасом на полу. Ни окон, ни вентиляции. Представляю, как здесь паршиво лежать и ждать смерти. Затем шли несколько офисов для вида и, наконец, кабинет управляющих мутной конторой белобрысых братьев-близнецов. «Ты еще кто?» — нахмурился тот, который сидел ближе. Его брат был целиком поглощен кальяном и не обращал на нас внимания. «Как тебя охрана пропустила?» Они не возражали. Я сложил меч в обруч и повесил его на руку, как браслет. Сложно сказать что-то против, когда ты мертв. С удовольствием заметил на его лице страх. Он дернулся к ящику в столе и схватился за ручку, но тут по пальцам прилетело тяжелым ботинком. Схватил его и швырнул в брата, сбив обоих на пол. несколько контрольных пинков, и они сжались в позе эмбрионов, жалобно поскуливая. «Быстро сели обратно! Руки за спину! Дернитесь и лишитесь яиц!» Хм, не очень-то они и испугались. Пришлось добавить несколько мотивирующих ударов. Веревка и наручники лежали здесь же. Я вообще не сомневался, что найду их в офисе, и теперь применил против хозяев. Поставив братьев рядом, я сел на стол, сбросив на пол всякий хлам. «Меня зовут Покровский Игорь Михайлович. Моих родителей, соответственно, Михаил и Светлана. Помните их, мрази?» «Впервые слышу. Ты кто вообще такой? Чего тебе нужно? Денег? У нас нет». «Ребята, у меня нет настроения на долгие беседы. Или начинаем говорить конструктивно, или я перехожу к пыткам. Ну что?» Я тяжело вздохнул и достал скотч, заклеивая их рты. «Понятно. Значит, по-плохому». Хорошо, что играла музыка. Клейкая лента вообще не глушила полные агонии и крики. И лишь через полчаса я остановился и ласково спросил. «Ну как, вспомнили? Кто хочет поговорить перед вторым раундом?» Закивали сразу оба, и как только я убрал окровавленную изнутри ленту, сразу запели, как соловьи, давясь собственным кашлем. «Помню, помню! Четырехкомнатная квартира в центре!» — выкрикнул один из них. «Мы твоих родителей не убивали! Это все доктор! Он их траванул на очередном приеме! Мы всего лишь организовали отсутствие расследования, быстрые похороны и переоформление собственности по завещанию. Они хотели забрать тебя из клиники и отказывались продавать жилье». Ох, как же мне захотелось им врезать. Забить до полусмерти и, не останавливаясь, дальше. Расквасить орлиные носы, заставить сожрать собственные яйца. Спокойнее. Разъяренный солдат — мертвый солдат. «Волосы красите?» — спросил я, заметив черные кончики. «Чтобы вызывать больше доверия?» «Да, понятно. Как с доктором познакомились?» «Нас представили. Он приглянулся какому-то аристократу, тот оплатил его обучение и придумал схему с клиникой. Нам через общих знакомых предложили стать надежными людьми для решения проблем». «Все как обычно». Я освободил им по одной руке и пододвинул блокноты с ручками. Найти их среди груды пустых бутылок и табачных упаковок оказалось настоящим испытанием. «Здесь пишешь чистосердечное признание, а ты — имена всех, с кем вы работали, а также подельников. Не только доктора и графа, но и всех, кто вам помогал. Полицейские, доктора, всю поганую нечисть». Заметив отсутствие энтузиазма, я спросил ласковым тоном: «Или мне снова заклеить вам рты?» Сработало. Закапав бумагу кровью, братья быстро заполнили несколько страниц. Глянув на список жертв, я заскрипел зубами. Нанятый Витьком детектив не знал и про десятую часть. Эта схема существовала годами и приносила графу Бабарину обильные кровавые плоды. И абсолютно всем было плевать. Список мразей тоже получился объемным. Полиция, врачи скорой, патологоанатом, несколько юристов и один, мать его, судья. «Признание — это, конечно, хорошо, но маловато будет. Где вы храните документы?» Братья ушли в отрицалово. Пришлось снова заклеить им рты. Через 15 минут адской агонии я повторил вопрос, добавив: «Можете не отпираться. Вы наверняка должны были подстраховаться и собрать компромат на случай, если от вас захотят избавиться». «В тайнике все лежит!» Один из них не выдержал и заплакал. «На бачке в туалете кнопка. В задней части. Нажми 3 раза подряд». Мне сначала показалось, что он издевается. Отпинал обоих к означенной двери и с легким удивлением понял — не врали. Задняя стенка бесшумно отъехала в сторону, открывая сейф. Он открывался по биометрии, причем парной. И как удачно, что у меня имелось сразу оба брата. Между вырыванием глаз и добровольным открытием они ожидаемо выбрали вариант помягче. Усадив их обратно и надежно связав, я быстро изучил аккуратно сложенные папки. «Да, то, что нужно». Сложил компромат в рюкзак и посмотрел на 2 большие спортивные сумки. В одной — куча ампул с прозрачной жидкостью без обозначений, в другой — наличные разных государств, преимущественно, конечно, наши имперские рубли. Еще я нашел несколько неплохих пистолетов, гранаты с патронами и паспорта на разные имена. «Эвакуационная сумка? Странно. Вот вроде умные, а такую глупость совершили». «Какую глупость?» — они со страхом смотрели, как я набирал шприц. Не надо! Это мощный наркотик!» «Я знаю, не совсем же идиот. Ваткой протирать не буду, извини. Смысла нет». Засадив по тройной дозе каждому, я сел напротив и наблюдал за их конвульсиями. «Что же до ошибки? Вы, мать вашу, убили моих родителей!» С пугающим наслаждением я следил за их страданиями и медленной смертью. Когда братья перестали дышать, я не поленился и сходил за бензином. Расплескал по комнатам и коридору, зажег спичку и бросил себе за спину. Уходил, не оглядываясь, и лишь отсветы разгорающегося пожара напоминали о сделанном. И я не собирался останавливаться.